Ава Копри. Поведал Ава Пимен о Аве Копри. Он достиг такого преуспеяния, что, будучи болен и лежа неподвижно на постели, воссылал благодарение Богу за болезнь и постоянно текал свою волю. Приходившим к нему братьям он советовал переносить скорби с благодарением Бога и говорил: «Блажен, кто переносит скорби с благодарением». Однажды скитские братья собрались для рассуждения о Мельхиседеке. Пригласить же Аву Коприя в собрание свое позабыли. Спустя несколько времени они позвали его и предложили ему вопрос о Мельхиседеке. Коприй трижды положил руку на уста, говоря при каждом разе: «Горе тебе, Коприй! Горе тебе, Коприй! Горе тебе, Коприй! Ты оставил делание, заповеданное тебе Богом, и исследуешь то, чего Он не требует от тебя». Братья, услышав это, разошлись по кельям.